и они были оттуда изгнаны, следовательно, между 18 и 19 династией, приблизительно с 17 века до Рождества Христова. Милославский. Исследование о странствиях и переселениях душ. Переселение душ. Сборник. Страница 103-104.